Глава третья. Лена. До конца рабочего дня оставалось всего 2 часа, когда курьер принес мне новенький телефон, как и обещал Паша. Повертев новинку в руках, убрала в сумочку, решив, что сим-карту вставлю позже, когда по пробкам буду добираться домой. А еще через час наша уважаемая начальница ушла с работы пораньше, чем изрядно порадовала коллектив. К ее уходу я уже сидела без дела, лениво листая интернет-магазин на рабочем компьютере в поиске нового сексуального белья. Хотелось обновить гардеробчик и порадовать любимого мужчину. «Ты остаешься?» Я подняла на Янку глаза в молчаливом вопросе. «Валя ушла, и мы тоже хотим уйти пораньше. Хорошая идея. Поеду к Паше. Перехвачу его у работы. Хочется прогуляться по городу». «Вот и отлично. А мне надо забежать в супермаркет и успеть к приходу Сашки приготовить ужин. До завтра!» «Да, до завтра!» Поразительно, но хорошее настроение у меня было весь оставшийся день. Да, не хватало телефона и переписки с мужем, но зато я многое сегодня успела сделать, даже то, что копилось несколько дней. Такси удивительно быстро довезло меня до Ставропольской. Остановившись на противоположной стороне от огромного здания с большими панорамными окнами, там, на 10-м этаже, был офис моего мужа, а на парковке стояла его машина. Я хотела сделать мужу приятный сюрприз, а сюрприз сделал мне муж, заставив поверить в худшее и разделить мой мир на до и после. Мне оставалось только перейти широкую улицу с несколькими полосами и множеством движущихся машин, но светофор долго не переключался на зеленый пешеходный. Нервно постукивая ножкой, я поглядывала на противоположную сторону, боясь упустить момент, когда муж выйдет из здания. Но момент я не упустила. Мой благоверный серьезным лицом уверенно вышел с работы, а рядом с ним, также мило и даже сексуально улыбаясь, шла довольно молодая женщина в обтягивающем брючном костюме и на высоких каблуках. Внутренний голос тут же вторгся в сознание, шепча неприятным голосом, что это та самая женщина, которая нагло позволила вчера написывать мне сообщение. Замерев, я во все глаза смотрела, как они подошли к машине мужа. Совершенно расслабленно о чем-то поговорили. Муж нажал на брелок от машины и уже хотел потянуться к ручке водительской двери. Но в этот момент эта женщина сделала к нему шаг и упала в объятия. «Объятия моего мужа!» Соколов не растерялся. Подхватил и крепко прижал к себе, очень близко наклоняя к ней голову, что-то спрашивая. И если можно эту сцену списать на недоразумение, по крайней мере, я так себя успокаивала, то следующее точно нет. Дамочка подалась вперед и нагло зашептала своими губищами у уха моего мужа, обхватывая руками за талию. По-хозяйски. Интимно. Это было как удар в поддых. Словно жесткие тиски жали грудную клетку, не давая возможности легким вобрать в себя живительный кислород. Сердце неистово забилось где-то в районе горла, болезненно гоня адреналин по венам. Схватившись рукой за грудь, в область, где было безумно больно, я, как парализованная, стояла и смотрела за милующейся парочкой. Но вскоре Паша отцепил дамочку от себя и посмотрел на ее ноги. Та же схватилась за его предплечье мертвой хваткой и приподняла левую ногу. Покачав головой, муж что-то ответил и подвел ее к пассажирской двери, открывая и удобно усаживая. Не успела я сделать вдох, как машина моего мужа сорвалась с места, а меня из ступора вывел голос пожилой женщины. «Милая, тебе плохо?» «Что?» «Ты такая бледная! Вон как руки трясутся! Сердечко?» Я невольно перевела взгляд на свои руки. Они и правда тряслись. А сердце болело, кричало и стонало. «Все нормально. Стресс на работе. Скоро пройдет. Наверное». «Точно? У меня есть валидол. Могу дать». «Нет-нет. Спасибо. Так пройдет». Бабулечка обвела меня беспокойным взглядом, неуверенно кивнула и пошла по своим делам. Я же продолжила стоять, снова, как в фильме, пересматривая только что увиденную картину. Тяжело поверить в правду, особенно, когда ее видишь своими глазами. И как после этого кому-то вообще доверять? Чувствуя, как по щекам потекло что-то горячее, нервно смахнула слезы, запретив себе сейчас расклеиваться. Надо думать. Что делать дальше, а не стоять колом на улице, ловя на себе заинтересованные взгляды? Оглянувшись, увидела в 10 метрах припаркованное такси, которое в скором времени довезло меня до дома. А по дороге я вспомнила про мобильный и вставила свою сим-карту. Как только телефон включился и нашел сеть, тут же посыпались уведомления о пропущенных звонках и куча сообщений. Звонила мама. Пару неизвестных номеров. Была рассылка рекламы. Несколько любовных сообщений от мужа-предателя и ягодка на торте. Одно свежее. Написанное, видимо, перед выходом с работы. Сообщение от этой наглой Марины. «Елена, вы зря мне не верите. А ведь я вам правду говорю. Не ждите сегодня Пашеньку рано. Хорошего вечера». Вот же стерва. Теперь мне кристально ясен смысл этого сообщения. И тут внезапно приходит сообщение от мужа. Горько смеясь со слезами на глазах, читаю. «Капелька, я задержусь. Ужинай без меня. Люблю». Странно, но это было ожидаемо. Зло фыркнув таксисту на его совсем не смешную шутку, расплатилась и влетела в нашу квартиру. Как же это отвратительно! Мерзко и больно осознавать, что сейчас твой муж, тот, которого ты выбрала из миллиарда людей, полюбила всем сердцем и душой, не с тобой, а с другой женщиной, что сейчас они дарят друг другу нежные слова, тепло и ласки, а я одна в нашей с ним в квартире загибаюсь и реву, как раненое животное. Почему так несправедливо? Почему Паша не сдержал обещания и продолжает врать, убивая меня еще сильнее? Истерика меня накрыла, как только закрылась входная дверь. Опустившись на колени, лбом уперлась в пол и во весь голос завыла, чувствуя, как меня понемногу отпускает отчаяние. Моя душа выла вместе со мной, а сердце разлеталось на осколки. Адская боль, словно тебя режут наживую, поселилась в моем теле. Невозможно такое терпеть. А сил, чтобы кричать, больше нет. Последний всхлип, и я постепенно начинаю дышать. Железные оковы спадают с груди, давая расправить спину и медленно встать. Слегка пошатываюсь. Сбросила обувь и прошла в ванную, чтобы умыться и увидеть в отражении бледную, зареванную девушку с несчастными глазами. Почему так происходит? Мужчины развлекаются на стороне, получают удовольствие. А мы, женщины, от этого больше всего страдаем. Почему? Я сейчас загибаюсь от боли, а он получает наслаждение. Ненавижу. Стукнув ладонью по раковине и сморщившись от мелкой боли, злость на предателя вернула меня к жизни. Не хочу страдать. Не хочу это терпеть и жить с этим. Он предал меня. Предал нас. Пусть ему будет больно. Да, на эмоциях мы можем многое натворить. И я могу тоже. Это первое, что остановило меня в шаге от того, чтобы порезать все вещи мужа на мелкие кусочки, разбить его любимые безделушки, которые он заботливо собирал и выставлял в зале на огромном комоде. Нет, в его и других глазах я буду самой настоящей истеричкой. Злобно фыркнув, я решила пожелать мужу счастья. Счастья без меня. Набрав Янку, включила громкую связь. «Янчик, переночую сегодня у вас». «Лен, ты чего?» Внезапно истерический смешок вырвался наружу, что еще больше напугало подругу. «Ты меня пугаешь!» «Уже? Так можно или нет?» «До Яблуновки добираться не близко из моего района. Но мне было плевать. Лишь бы быстрее сбежать». Попутно, разговаривая с подругой, я закидывала самые необходимые вещи в две большие сумки, помечая в голове не забыть документы и свидетельства о браке. «Сама все сделаю. Сама подам на развод». Фу, какое мерзкое слово «развод». И никак не думала, что пройду через него. Мне придется самой произносить вслух это слово. Да, конечно. Вот и отлично. Сейчас дособираю вещи и вызову такси. Ага, ждем. Все еще ничего не понимая, Яна отключилась. А я кинулась к небольшому сейфу, чтобы взять с собой документы. Я не планировала сейчас ничего. Просто собрать вещи. Забрать себя и убраться подальше от предателя. Мерзкого, лживого обманщика. А как дальше жить, я подумаю позже. Оказалось, что все самое необходимое еле-еле влезло в две сумки. Можно еще сложить было бы в чемодан. Но тогда я попросту не унесу. Физически сломаюсь под тяжестью груза, поселившегося в моей душе час назад, когда увидела их. Как же мне плохо! Снова потоки рек текут из глаз. Хочется кричать в голос опять и опять. Но больше всего не видеть Пашу, не слышать его вранье. Дала себе ровно 10 минут, чтобы прерветься, умыться и снова вернуться к вещам. Раз решила, значит, надо действовать. Жалеть себя и нас буду потом. И снова боль не дает вдохнуть полными легкими, сжимая грудную клетку спазмами. Упираюсь рукой в стену, боясь упасть, и маленькими глотками проталкиваю кислород в легкие, стараясь думать о чем угодно, только не о той беде, которая сломала мою жизнь. Кто-то скажет: «Господи, как можно так убиваться? Подумаешь, муж гульнул. Но не ушел же, не бросил-то. Да каждый второй изменяет, и мир при этом не накрывает апокалипсис. Живут же люди как-то дальше». Да, все так. Живут. Разговаривают. Находят выход из ситуации. Приходят к компромиссам. Но разве можно с этим? С изменой? Жить дальше? Я не все. Не могу и не хочу. Уже зная, заранее, что не прощу. Не смогу спокойно жить дальше без доверия, которое в секунду разлетелось на атомы и уже не соберется воедино никогда. Предавшая однажды, предаст снова. И это я не придумала. Это доказала жизнь. И опять прозвучит банально. Но каждая женщина верит и надеется, что именно ее измена любимого человека обойдет стороной, не коснется грязной рукой и потом не понимает, почему такое с ней произошло. Так и я не понимала, почему мой любимый мужчина пошел налево? Чего ему не хватало и когда? В какой момент это случилось? Дернула головой, приказав себе пока отодвинуть психоанализ на попозже. Сейчас мне надо уйти быстрее до его возвращения. Мне не хватит сил смотреть в глаза мужа и слушать его выдумки насчет того, почему он не приехал домой, заранее зная правду. Не сдержусь. Эмоции сейчас меня захлестывают. А с ним я просто сорвусь. Оглянувшись, поняла, что очень тяжело уходить из любимого гнездышка, когда своими руками создавала теплоту и уют, мечтая о большой и веселой семье. А ведь сколько всего мы планировали? Как минимум 2 детишек. Большой одноэтажный дом в золотом городе, где даже уже присмотрели участок для строительства. А сейчас? Сейчас это все горькие, разрушенные мечты. Но уйти просто так я не могла. Он должен знать. Схватив блокнот с ручкой, размашистым почерком, еле различая через слезы то, что пишу, начала выкладывать правду, ту, которую видела своими глазами. А в конце попросила дать мне время, не искать встречи несколько дней, чтобы наш последний разговор прошел в спокойной атмосфере, если это будет возможно. Пора уходить. Закрыть дверь и строить новую жизнь. Жизнь без Паши, без его улыбки, его голоса и того тепла, которое мог дать только он. Плевать, начну все сначала, не пропаду, раз он так легко мог искать удовольствие с другой женщиной. Мобильный пискнул очередным уведомлением из соцсетей, напоминая себе: точно, мне нужно вызвать такси. И когда машина уже стояла у подъезда, я готова была навсегда покинуть старую жизнь, чтобы какое-то время зализывать раны, а потом снова учиться жить дальше. Уже в дверях я снова окинула быстрым взглядом любимую двухкомнатную квартиру и, подхватив сумки, открыла дверь, замирая. «Лен, а ты куда?» Паша держал в руках ключи от квартиры. Видимо, хотел открыть дверь, но я опередила. Закрыв на секунду глаза, дала себе установку не нервничать и не раскисать. Отступила на шаг, пропуская Соколова внутрь. «Мне надо уехать». «В каком смысле? Что-то случилось?» «О, да ты догадливый! Еще как случилось! Ты предал меня!» «Случилось. Меня ждет такси. Потом поговорим». Попыталась протиснуться мимо него, но Паша ухватился за предплечье, удерживая. «Лен, ничего не понял. Что случилось и куда ты уезжаешь?» «Паша, пусти! Я не могу сейчас говорить. Я оставила записку, в которой все тебе сразу станет понятно. А пока я не могу». Я махнула головой на тумбочку, где лежало мое послание к мужу. Паша отпустил меня и повернулся в ту сторону, давая мне возможность выскочить из квартиры. Лифт как ждал меня, тут же раскрыв свои створки и впуская с большими сумками, а вслед доносился жесткий голос мужа, требующий вернуться.